«Добрый вечер, мисс Бельман», — сказал Георг, улыбаясь и показывая свои белые зубы. «Какое счастье, что я снова вас встретил!» Когда она прошла мимо, он пошел рядом с ней. «Я хотел бы... У меня здесь авто. Я хотел бы подвезти вас домой», — начал он болтать. «У меня новый 20-сильный Ройс, прелестный экипажик. Я мало им пользуюсь, предпочитаю бегать пешком с Хафмун-стрит». «Вы идете на Хафмун-стрит?» — быстро спросила она. Но Георг был опытным человеком. «Ваша дорога — моя дорога». Она остановилась. «Как вас зовут?» — спросила она. «Смит. Андертон Смит», — отвечал он без запинки. «А зачем вам это?» «Я хочу рассказать это ближайшему полицейскому, которого мы встретим», — сказала она. Но мистер Равини, знакомый с подобными угрозами, только улыбнулся. «Не будьте смешной, милая девочка», — сказал он. «Я не делаю ничего дурного, и вы не захотите видеть свое имя в газетах. Да и кроме того, я просто скажу, что мы добрые старые друзья, и вы заставляете меня идти с вами». Она пристально посмотрела на него. «Я, может быть, очень скоро встречу друга, который не так легко признается в своей дружбе», — сказала она. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». Но Георг заявил, что он предпочитает ее общество. «Какая вы глупенькая», — начал он снова. «Я оказываю вам только самые обыкновенные знаки внимания». Какая-то рука схватила его за плечо и медленно повернула. И это при ярком свете вокзальных огней на глазах, по крайней мере, двоих из его товарищей. Глаза Равини угрожающе засверкали. Но напавший на него человек выглядел очень безобидно. Его стройную фигуру облегал наглухо застегнутый сюртук. На голове у него была высокая твердая фетровая шляпа с плоским дном. На довольно большом носу криво сидело простое стальное пенсне. Соломенного цвета бакенбарды украшали его щеки, а на руке висел самый обыкновенный свернутый дождевой зонт. Но Георг не обратил на это никакого внимания. Он слишком хорошо был знаком с мистером Ридером, детективом государственной прокуратуры. Воинственный пыл исчез из его глаз. «Ах, мистер Ридер!» — воскликнула с почти искренней сердечностью. «Какая приятная встреча! Могу я вас познакомить с мисс Бельман? Мы только что собирались отправиться вместе в... Надеюсь, не во флотземский клуб на чашку чая», — грустно проговорил Ридер. «И не в Гарраби ресторан. Не говорите ничего, Джорджио. Ах, бог мой! Это было бы даже интересно. Во флотземском клубе вы могли бы показать молодой даме место, где ваши друзья обчистили еще позавчера молодого лорда Фаллона, как мне рассказывали, на 3000 фунтов. А у Гарраби вы могли бы показать ей интересную маленькую комнату, куда полиция может проникнуть через задний ход, когда вы находите выгодным предавать своих друзей. Право, она много потеряла». Смех Георга Равини не соответствовал его внезапной бледности. «Послушайте, мистер Ридер, очень жаль, Джорджо», — печально покачал мистер Ридер головой. «Время — деньги. Я могу вам пожертвовать лишь одну минуту, и то, чтобы сообщить вам, что мисс Бельман — моя очень хорошая приятельница. И если повторится ее сегодняшнее переживание... Кто знает, что еще может произойти. Как вам известно, я злой человек». Он задумчиво посмотрел на итальянца. «И, может быть, моя злость мешает мне сделать вам одно очень интересное разоблачение, которое вертится у меня на языке. Человеческая душа — сложное и своеобразное явление, мистер Равини. Ну, теперь мне пора идти. Кланяйтесь вашим товарищам по цеху, и если заметите, что за вами следует один из Скотланд-Ярда,